мы побудем тут. Взгляни, сколько кораблей. Они знают штормы океана. И надо ли говорить, что уже через несколько минут все вокруг меня исчезло. Завороженно внимая речам героев, я перенесся в Севилью, без памяти влюбился в Лауру, мечтал обладать отвагой капитанов Фахардо и Кастельяноса, обменяться несколькими ударами шпагой с полицейскими, а потом ступить на борт королевского корабля. Но в тот миг, когда главный герой сообщил, что страсть — источник многих зол, ревность путает понятия, стал соперника искать я, и, казалось, мне нашел, мы сразились с ним тогда. Стоявший рядом с нами зритель повернулся к Алатристе и произнес сердитое «тссс», как бы требуя замолчать, хотя, видит Бог, хозяин мой не произнес ни слова. Я удивился, а капитан внимательно оглядел этого ревнителя тишины. Вида тот был довольно гнусного. Вчетверо сложенный плащ свисал у него через плечо, а рука лежала на эфесе шпаги. Комедия шла своим чередом, я снова обо всем позабыл, благо Алатристе оставался безмолвен и неподвижен. Но вскоре этот малый вновь зашикал, а потом, глянув на капитана весьма недружелюбно, в полголоса прошелся насчет невоспитанных людей, которых нельзя пускать в приличные места. Капитан слегка отодвинул меня в сторону и, как я заметил, подобрал полу плаща, чтобы не мешало в случае надобности взяться за рукоять кинжала, острием вверх висевшего сзади на поясе в чехле. Тут первое действие окончилось. Публика захлопала, капитан же и его требовательный сосед молча скрестили... Нет, пока еще только взгляды. Еще четверо мужчин, двое справа, двое слева, стояли чуть поодаль, и глаз не спускали с Алатристе и его, равно как и вашего, покорного слуги. Покуда шла балетная интермедия, капитан отыскал взглядом лиценциата и Вигоня и отослал меня к ним. Оттуда, мол, лучше видно. Тут загремели рукоплескания, и все мы повернулись к одной из верхних лож. Туда при начале первого акта, не привлекая к себе внимания, вошел наш государь. Тогда-то я и увидел впервые его бледное лицо, рыжеватые волосы, завитые спереди и на висках, рот с оттопыренной нижней губой, родовой приметой Габсбургского дома, в ту пору еще не опущенной стреловидной бородкой. Его Величество был облачен в полном соответствии с им же только что изданным эдиктом против роскоши в черный бархатный калет с круглым накрахмаленным воротником и тусклыми серебряными пуговицами, а в тонкой белой руке держал замшевую перчатку, время от времени поднося ее ко рту, чтобы скрыть улыбку или заглушить слова, обращаемые к его спутникам, среди которых... Публика к несказанному своему удовольствию узнала и принца Уэльского с герцогом Бекингемом. Король был к англичанам так благосклонен, что удостоил их приглашения на спектакль в своем присутствии, хоть и сохранял видимость инкогнито. По крайней мере, никто из находившихся рядом с ним, вопреки требованиям этикета, не снял шляпы. По сравнению с суровой простотой испанских костюмов, наряды молодых и статных англичан выглядели особенно роскошно. Перья, ленты, кружева, драгоценности. И зрители, заполнявшие кораль, с удовольствием приветствовали наследника британского престола и его фаворита. А дамы из-за решетчатых перегородок своих лож вовсю использовали язык вееров и красноречие взоров, исполненных сокрушительного кокетства. Началось второе действие, и вновь я, позабыв обо всем на свете, следил за происходящим на сцене, буквально впитывая каждое слово, каждое движение героев, но когда Фахардо стал произносить свой монолог, сосед вновь зашикал на капитана, и теперь уже его поддержали двое других, успевших за это время приблизиться почти вплотную. Диего Алатристе самому доводилось использовать этот трюк, так что смысл происходящего был ясен ему как божий день. тем более, что и вторая пара неторопливо, но неуклонно прокладывала себе дорогу к нему. Капитан огляделся по сторонам и отметил многозначительное для себя обстоятельство. Ни алькада дома и двора, ни альгвасилов, приставленных следить за порядком в театральной зале, не было видно. Сгинули бесследно. На лиценциата, привыкшего действовать пером, но не шпагой, рассчитывать не приходилось. От Хуана Виганя толку было мало. Куда ему с одной-то рукой да на шестом десятке? Что же касается Кеведо, то наш поэт сидел на скамейке во втором ряду, был увлечен спектаклем и знать не знал, какая драма вот-вот разыграется у него за спиной. Самое скверное заключалось в том, что под воздействием этого шиканья, предпринятого с совершенно очевидной целью вызвать его на скандал, кое-кто из публики стал посматривать на капитана косо, будто он и в самом деле мешал представлению. Дальнейшее было так же несомненно, как то, что 2 до 2 — 4. В данном случае 3 до 2 будет 5. А пятеро на одного — многовато даже для Диего Алатристе. Он двинулся было к ближайшим дверям. Если уж драться, так лучше на улице, а не в зале, где не повернешься и где тебя прирежут в мгновенье ока. Кроме того, поблизости две церкви. Там найдешь убежище, если в довершение бед в схватку ввяжутся и блюстители закона. Однако парочка, подошедшая последней, отрезала ему путь к отступлению. Дело принимало скверный оборот. Тут окончилось второе действие, грянули рукоплескания, а четверо негодяев очень плотно обступили Алатристе. Вслед за шиканьем прозвучали кое-какие словечки на повышенных тонах, вдогон божбе понеслась и брань. Делать было нечего. Смирясь с неизбежным, капитан глубоко вздохнул и потащил из ножен шпагу.